Глава 4. Вера не смогла усидеть в кресле и ушла в ванную умыться. Я медленно пошел за ней, прорабатывая в голове все варианты произошедшего. Вообще, моего дохода вполне бы хватило, чтобы мы спокойно жили и не испытывали большого дефицита в еде или товарах потребления. Ну и богатыми бы никогда не были. «Расскажи подробно, что случилось», – спокойно спросил я, наблюдая, как Вера аккуратно промакивает лицо полотенцем. «Когда я выпустилась с института, у меня было распределение представительства МИК во Владимирске. Работа там была не самая сложная, но перспектива витала где-то рядом. После свадьбы пришлось уволиться, поскольку здесь не было нужных для меня вакансий на летной станции МИК. Везде опытными специалистами все занято». Вера посмотрела на меня слегка опухшими от слез глазами. «Свою бронь после института я потеряла. Вот и пошла в ЛИИ устраиваться. Думала, получится в отдел, где... Ой, Сережа, я не могу уже. Давай не сейчас», — сказала Вера и попыталась пройти мимо меня. «В таком состоянии ложиться спать нельзя. Как же можно помочь, если я не знаю, чего моя любимая ждала от нового назначения?» «Давай ты успокоишься и полностью все расскажешь, хорошо?» — спросил я, и Вера, утерев слезу, молча кивнула. «Оказывается, Вера у меня очень целеустремленная. Сам факт работы в ЛИИ ее не устраивает, а вот работать в одном из основных научно-исследовательских отделений ей нужно обязательно. В особенности по направлению исследования аэродинамики, устойчивости, управляемости и взлетно-посадочных характеристик летательных аппаратов». «Ты пойми, Сережа, это же будущее!» С придыханием рассказывала Вера, когда уже все слезы были выплаканы, и мы улеглись с ней на разложенный диван. «Какое именно будущее?» – уточнил я и слегка напрягся. «Про будущее в нашей семье знаю только я». «Не знаю точно. Все же секретно, но шепотки такие ходят. Этот отдел как раз участвует в разработке суперкорабля для полетов чуть ли не в космос. Во Владимирске слух ходил, что уже отряд летчиков даже подготовили. Разве ты не хотел бы оказаться участником подобных испытаний?» «Это она мне сейчас про полет в космос на Буране говорит?» Пару часов назад переживала, что меня дома нет, а теперь про пилотирование нашего орбитального корабля намекает, пускай на основе слухов. И тем не менее, кто бы не хотел слетать в космос? «Конечно, хотел, дорогая», — ответил я и аккуратно обнял Веру. «Давай лучше спать». Не прошло и пары минут, как Вера уснула. Я же смотрел на то, как проезжающие автомобили за окном отсвечивают фарами. Так уж вышло, что моей жене ради того, чтобы быстрее переехать на учебу вместе со мной, пришлось уволиться без перевода. Если мест в этом научно-исследовательском отделении нет, то их за пару выходных не появится, а без работы Верочке будет трудно. Она же активная, как тот кролик на батарейках. Надо постараться ей найти такое место, которое можно сопоставить по перспективе с Бураном. К сожалению, нет перспективы у этого корабля. Все работы по нему через 10 лет будут окончательно закрыты. И все же стоит верить в то, что история этого уникального летательного аппарата не будет столь печальной. В выходные что-то сделать было трудно. Нужные люди в эти дни обычно отсутствуют на работе. Обратиться из всего списка наших преподавателей, инструкторов и начальников можно было бы к любому. За спрос не бьют. Но все, конечно же, в выходные дни занимались своими делами, так что пришлось ждать до понедельника. Перед началом занятий я забежал к Мухаметову, но тот был занят воспитательной работой над кем-то из подчиненных. Момент не самый удачный. Криков из кабинета заместителя полетной части не слышно. Настораживало, что постоянно двигались стулья, да с таким скрежетом, как будто они там на коньках хоккей играют. Я расслабил ненавистный мною галстук, поскольку батареи в школе топили сильно, хоть окно открывай. Потоптавшись в коридоре, стало понятно, что разъяснительная работа затягивается, а у меня время ограничено. Процесс поиска работы надо запускать как можно быстрее. Недолго думая, я принял решение зайти на более высокий уровень к начальнику школы. Как минимум выслушает, а дальше выхода из кабинета Гурцевич не пошлет однозначно. Постучавшись и дождавшись ответа, я приоткрыл дверь. Если не знать, чей это кабинет, то можно предположить, что здесь хозяин кто-нибудь из советских министров. На полу лежал большой ковер с затейливым орнаментом. Повсюду фотографии, модели самолетов. На самом видном месте за спиной Гурцевича висел портрет Андропова. История в этом плане изменений не претерпела. После смерти Леонида Ильича пост генерального секретаря ЦК КПСС занял Юрий Владимирович. Во всю стену были сделаны лакированные шкафы, полки и стеллажи. У меня даже предположение появилось, что за одной из дверей этого огромного сплошного шкафа есть потайной ход в еще одно помещение. «Вячеслав Сергеевич, разрешите войти?» – заглянул я в кабинет к начальнику. Гурцевич, сидевший за столом, сдвинул очки и молча кивнул. Закрыв дверь, я быстрым шагом подошел к столу. «Доброе утро, Вячеслав!» – начал говорить я, но Гурцевич показал на мой галстук. «Понял!» – я быстро привел свой внешний вид в порядок. «Вот теперь доброе утро!» – сказал Гурцевич, отложил ручку и привстал со стула, чтобы поздороваться со мной. «Присаживайся и рассказывай. Вячеслав Сергеевич, у меня...» «Не с того начинаешь. Как здоровье, как семья?» – спокойным тоном спросил начальник школы, откладывая ручку в сторону. «Какие-то вопросы интересные у Гурцевича. Тянет время, а потом на занятия отправит?» «Со здоровьем все хорошо, в семье все ладится». «Проблемы в учебе? Что ты хочешь инновационное предложить?» Продолжил допрос Вячеслав Сергеевич. «Такое ощущение, что это он меня вызвал к себе и допрашивает». «Проблем нет, изобретений тоже». «Ну вот и хорошо», — сказал Гурцевич, взял ручку и вновь погрузился в документы. «Тогда я тебя больше не задерживаю». «А, ну уж нет. Я же не для опроса сюда пришел». «Вячеслав Сергеевич, я к вам с просьбой пришел». «Родин, все просьбы, отпрашивания, болезни собак, кошечек и мытье аквариума в свое личное время. Ты уже четвертый за сегодня, кто приходит и говорит о просьбах. Если у тебя все хорошо и ты мне ничего...» «Тогда у меня не все хорошо, Вячеслав Сергеевич». Рискнул я перебить начальника, пока тот окончательно меня не убаюкал. Гурцевич опять сдвинул очки и во второй раз отложил ручку. «Поехали опять по списку. Как здоровье, как семья?» «Со здоровьем все хорошо, в семье есть проблемы». «Это другое дело. А то сегодня у меня уже были и собаководы, и аквариумисты. Гуторь, а я послушаю». Интересный глагол он употребил вместо слова «говорить». Характерен для определенных областей нашей страны. Объяснение заняло не больше минуты. Надо было с порога изложить суть причины прихода, пока Вячеслав Сергеевич не начал меня опрашивать. «И что от меня нужно?» – спросил Гурцевич. «Я не кадровик и не начальник нашего института». «Это мне известно, зато у вас есть телефон», – кивнул я на большой аппарат серого цвета со множеством кнопок для прямого вызова. «Ты про городской?» – улыбнулся Гурцевич, указав на желтый телефон с дисковым наборником. «Сомневаюсь, что в городе стоит искать нужного человека для решения этого вопроса». «Верно. Иди на занятия, а перед обедом зайдешь ко мне. Воспользуемся нашим пролетарским происхождением», — сказал Гурцевич, и я направился к выходу. «Кстати, сейчас у тебя случайно не Глеб Артакович занятия будет вести?» «Ой, лучше бы не напоминал Гурцевич о самом суровом преподавателе в школе». Про него ходили легенды и не всегда хорошие. Был даже слух, что когда он был летчиком-инструктором в Борисоглебской летной школе, он даже лично Чкалова от полетов отстранял. «Конечно, профессор адмиралов собственной персоной». Даже Гурцевич слегка вздрогнул от его фамилии. «Тогда быстрее, а то старик не любит, когда опаздывают», сказал Вячеслав Сергеевич, и я вышел из кабинета. Стоит сказать, что весь процесс обучения в школе испытателей мало чем отличается от военного училища. Сначала ударная доза теории, разбавляемая тренажерной подготовкой и периодическими летными сменами. Через пару месяцев лекции должны будут закончиться, и мы будем летать еще чаще. Забежав в учебный кабинет, я с радостью заметил, что Адмиралова пока еще нет. Обычно он приходит секунда в секунду с началом занятий. Если у кого-то хватило наглости опоздать, то ему лучше вообще не приходить. Моральное уничтожение путем вызова к доске обеспечено. «Серый, я погибаю», – прошептал мне Швабрин, вешая на спинку стула свой серый пиджак. Внешне ни по нему, ни по Боре Чумакову нельзя сказать, что выходные они провели весело. Видимо, как опытные воины, они закончили употреблять вечером, а не под утро. «А вам кто виноват, что вы меры не знаете?» «Да ты бы знал, какую рыбу с Дальнего Востока нам передали вчера. Мы ее запекли, картошечки нажарили, лучок замариновали». Вспоминал вчерашний день Ваня, а у меня в этот момент заурчало в животе. Утром торопился и ничего не съел, хотя Вера предлагала и даже приготовила мои любимые сырники. «Вкуснотища, Серый!» – добавил Боря, сощурившись от головной боли. «Еда едой, а вот запивали-то вы чем?» Мои товарищи переглянулись и поняли, что поддержки в моем лице им не найти. «Родин, мог бы хоть немного посочувствовать. Как ты его воспитывал в училище, Вань?» Тяжело улыбнулся Чумаков. «Он сам так воспитан, Борь!» – похлопал меня по плечу Швабрин. Весь разговор явно доносился и до остальных слушателей. Если всем было не до воскресного дня Швабрина и Чумакова, то Морозов не мог пройти мимо этого. Он в прямом смысле прошел рядом с нами и сел позади меня. «Удивляюсь тебе, Швабрин, как ты курсантов учил?» – спросил Николай, расправив свои квадратные плечи. «Прекрасно, Колясик, но ты бы у меня самый любимый курсант был бы». «И это почему?» «Ты крепкий», – ответил я. «А в Белогорске на аэродроме такие нужны, там постоянная проблема с выгребными ямами под туалет». Рядом сидящие ребята негромко посмеялись. А вот Швабрин с Чумаковым не смогли этого сделать. Головная боль не давала им смеяться. Морозов скривил лицо и недовольно хмыкнул. «Не обижайся, Коль, ты же вечно пытаешься выпендриться и нас задеть. Мы тебе и отвечаем. Давай уже жить дружно», — спросил я и протянул ему руку. Николай ответил тем, что картину уткнулся в конспекты. «Не получается у нас с ним сосуществовать». «Всем доброе утречко», — медленно зашел в кабинет Глеб Артакович. Трудно сказать, сколько ему лет, раз он начинал летать еще в годы гражданской войны. Выглядел он неплохо. Пускай на голове сильная проплешина среди немногочисленных седых волос, а лицо и руки покрыты морщинами, но голос у него ровный, движения быстрые, а ум светлый. Для преподавателя по динамике полета большего и не надо. Даже будучи уже гражданским человеком, не перестаю удивляться, как некоторые преподаватели держат марку в общении со взрослыми обучаемыми. Ведь любой из нас мог бы и послать Глеба Артаковича, однако ему удается держать всю аудиторию в напряжении. «Так, сизые вы мои голуби, проверил ваши работы и, как всегда, поставил всем неудовлетворительно», — сказал Адмиралов и хлопнул по столу рукой. В кабинете никакого гула негодования по этому поводу, поскольку это стандартная оценка у Глеба Артаковича. За все время только мне удалось получить пару троек. Про них я узнал при личной беседе с Адмираловым. «Хочу вам вот что сказать. Не самые вы плохие ученики». «Это после того, как он в прошлый раз назвал меня камнем», — шепнул мне Ваня. Адмиралов продолжил рассказывать о том, насколько важно знать динамику полета любого из самолетов и вертолетов. Затем перешел к рассмотрению особенностей устойчивости и управляемости МиГ-25-х. Старичок, одетый в серую жилетку поверх белой рубашки, прохаживался между рядами. В руках он держал макет перехватчика МиГ-25 и показывал особенности его поведения на критических режимах. «Вы должны понять, что МиГ-25 и МиГ-31 – это перехватчики. Высший пилотаж, сложнейшие фигуры, оставьте Т-10 и МиГ-29-му», – отмахнулся Адмиралов. «Перехватчики начинают жить только в стратосфере и ближнем космосе. Ферштейн?» И мы все молча закивали. «Морозов, ты меня понял?» — спросил Адмиралов у Николая. «Конечно». «Не вижу, голубь. Я читал отчет каждого из вас о выполненном самостоятельном полете». Тут я вспомнил, что Адмиралов требует после каждого вылета без инструктора писать отчет. Именно писать, потому что у некоторых есть большие проблемы с анализом полета. На словах скажут, а на бумаге написать не выходит. «А ты что нацарапал, Родин? Взлетел, испугался и сел?» – съехидничал Морозов за моей спиной. «Как маленький. Лет уже много, а все выделиться пытается. Наверное, Николаю обидно, что Глеб Артакович его недолюбливает». «Ну, сейчас один из вас доложит по своему отчету у доски, и мы обсудим его ошибки. Родин, выходи, рисуй схему сил и то, как ты действовал и почему». Неожиданно, но и ожидаемо одновременно. У меня одного только случился отказ, еще и не совсем ординарный. Выступление мое заняло всю пару, и обсуждения были бурные. Даже Швабрин с Чумаковым забыли о головных болях и выдвигали предположения по действиям в подобной ситуации. «Родин садится», — посмотрев на часы, сказал Адмиралов. «Вы вот здесь такой. Когда вы отсюда выпуститесь, произойдет разделение на две ветки». «Это два разных конструкторских бюро?» — поинтересовался Морозов. «Тебе все не имется, Коля. Лично порекомендую, чтобы тебя отправили на 126-й завод с почтовым ящиком М5873», — ответил ему Адмиралов, и, кажется, Николай понял, где этот завод находится. И поняли, похоже, все, кроме Бори Чумакова. Но Швабрин его отговаривал задавать этот вопрос. «Глеб Артакович, а он где находится?» — поинтересовался Борис. «Вот и тебя туда же отправим заодно и узнаешь. Два типа испытателей выйдут из этих стен. Один — это профессор. Человек, который все просчитывает, знает несколько следующих шагов и также летает. Таких из вас будет большинство, и это хорошо». «А второй тип?» «Талант. Человек, который машину чувствует, сливается с ней и подсознательно знает, как она себя поведет. Таких мало, и живых остается тоже мало». Не на самой приятной ноте было завершено сегодняшнее занятие. Какого-то значения этим словам я не придал, поскольку не мог отнести себя ни к первому типу, ни ко второму. Больше склонялся к первому, поскольку телепатических связей с летательными аппаратами я не устанавливал, но к ним отношусь как к живым. Гурцевич оказал мне содействие и сделал звонок в то самое научно-исследовательское отделение, куда Вера устроиться не смогла. Результат меня удивил. Вячеслав Сергеевич направил меня в ЛИИ в кабинет к начальнику отделения. На проходной меня спокойно пропустили и даже объяснили, куда пройти. Поднявшись на нужный этаж и подойдя к кабинету с поясняющей табличкой «Начальник научно-исследовательского отделения номер один», я аккуратно постучал. Прочитав имя хозяина кабинета, я слегка улыбнулся. «Войдите!» – громко крикнул мне хозяин кабинета, и я открыл дверь. У огромного стола, согнувшись над большим чертежом, стоял давно знакомый мне человек. «Добрый день, товарищ полковник!» – картинно вытянулся я в струнку. «И тебе, Родин!» – улыбнулся начальник отделения, сворачивая чертеж. Им оказался наш преподаватель по конструкции летательного аппарата, полковник Рыбалка. Сейчас, видимо, уже в запасе. «Мир тесен, верно?» – спросил мой бывший преподаватель, подойдя ко мне и пожимая руку. «Еще как! Приятная встреча!» «Да, но времени на чай с печеньками нет. Знаю, по какому ты вопросу, Гурцевич уже посвятил». Рыбалка подошел к своему столу и сел в кресло. Мне же сесть не предложил. «Вы сказали, что вы попросили меня прийти?» «Верно. Хотел сам расставить уже точки, чтобы ты правильно меня понял», сказала Рыбалка, поправив галстук. «Поймите, на летной станции вакансий не оказалось, вот она и пришла к вам». «Сергей, присаживайся», указал на стул Рыбалка, и я быстро сел напротив него. «Я не поверю, товарищ полковник, что во всем институте и вашем отделении нет мест. У вас постоянно работа по перспективным направлениям». «Сергей, я все понимаю», – перебил меня Рыбалка. «И девчонка она умная, но должность уже занята более опытным специалистом». «Да, сложно будет как-то повернуть ситуацию в нашу с Верой сторону. Однако, если бы уговорить мою супругу пойти на другую должность, тоже связанную с перспективными образцами техники, то она сможет успокоиться». «Послушайте, а разве нельзя ей что-то другое предложить?» «Сергей, ей предлагали, и я, и соседнее отделение по пилотажно-навигационному оборудованию, еще пара отделений, ну, ох, упертая твоя Вера, в хорошем смысле», — улыбнулся Рыбалка. Раздался телефонный звонок, и Рыбалка взял трубку. Пока он разговаривал, я пытался натолкнуть себя на мысль, куда же можно попроситься Вере. «Нету, никого не могу дать». «Почему?» «Да никто идти к вам не хочет». «А, погоди, Аркадьич!» — воскликнул Рыбалка и отложил телефонную трубку в сторону. «По поводу перспективного места не передумал?» «А что за вариант?» «Очень хороший. Рассматривать будете? Если, конечно, ты доверяешь моему чутью», — тихо сказал Рыбалка, и я молча кивнул. «Аркадич, есть у меня для тебя перспективный специалист. Как раз для твоих этих штук», —